Глава третья. Калеб. Вечерние огни зимнего Нью-Йорка проносились за окном моего авто одни за другими. По тротуарам с обеих сторон дороги толпа сменялась толпой. Поистине, город не спящих. Давно я тут не был. Даже немного соскучился. Жаль, привела меня сюда нужда, а не собственное решение. Собственно, из-за дела я и притащился в тот отель, где благодаря недоразумению судьбы познакомился с Кейтлин. Милая смешная девочка с запахом самой сочной клубники. Раз вдохнул, и будто на летнем лугу оказался лежащим в зарослях среди ростков ароматной ягоды. Буквально завис момент, когда оказался прижат к ней в том злополучном лифте, потому и не сразу среагировал на то, что надо было ее отпустить. А потом эти часы. Впрочем, не так уж и плохо вышло по итогу. Хотя все равно до сих пор не верилось, что она дочка Алистера Уильямса. Совершенно не похожа на ту, кто выросла в преступном мире. Слишком робкая, смущающаяся по поводу и без, доверчивая и наивная. Достаточно вспомнить, как она среагировала на случившееся между нами. И потом, в разговоре со своим женихом, когда он ляпнул всю эту ересь про свободные отношения. Слишком уязвимой она выглядела в тот момент. Как еще одно подтверждение моей правоты. Но с собой я решил ее взять вовсе не поэтому. Болтливость. Там, куда мы пришли, это ее качество мне очень пригодится. «Казино?» – изумилась Кейтлин. «А ты на что рассчитывала? На светский прием?» – одарил я ее насмешливым взглядом. И снова ненадолго завис на ее образе, когда решил ее приодеть к походу в данное место, совсем не думал, что образ выйдет настолько притягательным. А вкупе все с тем же сладким запахом. Кажется, я начал жалеть, что не принял ее предложение переспать с ней. Впрочем, ничто не мешает мне ее соблазнить чуть позже. Это будет даже более прекрасное завершение вечера. Да и немного сбросить напряжение последних дней не помешает. А то скоро бросаться на всех начну. «Или какой-нибудь благотворительный раут?» По-своему согласилась со мной Кейтлин. Усмехнулся и промолчал. Да и что я мог ей сказать? Не говорит же, что я и доброта – вещи несовместимые. Испугается еще. Потому и не стал развивать полемику, потянув ее за собой внутрь. Заодно так проще было сосредоточиться на деле, а то что-то не туда понесло мои мысли, причем буквально на ровном месте. Стоило переступить порог заведения, к нам тут же подошли двое служащих. Первый забрал шубку моей спутницы и тут же отошел, а второй повел рукой в приглашении следовать за ним. Мы и последовали. Пока шли, углубляясь внутрь консервативного интерьера, разбавленного из современности лишь подсветкой, Кейтлин осматривалась вокруг с таким неподдельным любопытством, словно я девушку не в казино привел, а ребенка впервые в мир детских игрушек. Такая же непосредственность. И обычно меня такие девушки раздражали, казались излишне легкомысленными. Я же предпочитал умных и сдержанных. Но было в Кейтлин что-то такое цепляющее. Возможно, дело все в том же запахе, от которого зверь внутри начинал неприятно давить, толкая попробовать девушку на вкус. Приходилось постоянно одергивать себя, что не способствовало моему спокойствию. Как и взгляды всех присутствующих вокруг мужчин, что тоже по достоинству оценили идущую рядом со мной. Рука сама по себе тут же легла на тонкую талию, ненавязчиво притянув ее обладательницу ближе к моему телу, краем глаза отмечая, как розовеют ее пухлые щечки. Все-таки и впрямь странная, особенно для волчицы, пусть и неполноценной. Полукровки, неудавшийся результат скрещивания оборотней человека. Их не так много и больше не станет, так как они абсолютно стерильны. За одним исключением, что только подтверждает правило. И совершенно непонятно при таком раскладе, зачем создавать союз той, кто не способна понести. Хотя вполне возможно, Именно поэтому чистокровному малышу Олли разрешили ходить налево. Потом бы выдали его детей за их общих. Удобно. Тем более, что та же идущая рядом со мной тоже приемная у Уильямсов. У главы их семейства в принципе была такая давняя привычка собирать вокруг себя более слабых, то есть таких же полукровок и недоволков, которые преданно слепо следовали за ним, не задавали лишних вопросов, просто-напросто подчинялись всему тому, что он пожелает. Почти интересно стало, что будут делать эти две семьи, если я спрячу их разменную монету, увезя далеко и безвозвратно. «Выбирай», — разрешил великодушно, махнув рукой. Сам же сделал знак служащему, сунув ему в карман несколько сотен долларов и дополнительно в соседний карман за расторопность. Тот, будучи смышленным, тут же поспешил исполнить мое молчаливое веление. «Хм...» — протянула Кейтлин, на этот раз с сомнением, снова осматриваясь. «Посмотреть было на что». Огромный зал, пусть на первый взгляд и напоминал мешанину из игорных зон, но имел четкую структуру. В центре располагался бар, а вокруг него расставлены столы, находящиеся в достаточном отдалении друг от друга, чтобы не мешать, а посетителям было возможно свободно передвигаться. Туда-сюда ловко сновали официантки, разряженные в пошлые костюмчики мисс Сента, едва прикрывающие зад и грудь, напоминая о том, что близилось Рождество. Жаль, подарочек в этом году вышел так себе. Но ничего, скоро я это исправлю. Пока же стоило сосредоточиться на насущном, где шедшая со мной рядом блондинка никак не могла определиться с выбором развлечений. «Карты? Точно нет. Я правил не знаю», — наморщила симпатичный носик. «Кости? Рулетка?» Добавила неуверенно, покосившись на меня. «Рулетка – отличный выбор. Но и в карты можем тоже сыграть, если хочешь». Пожал плечами я, не разрешив ее дилемму. Слишком интересно, что она сама выберет по итогу. «Что, научишь?» Посмотрела на меня все с тем же сомнением, выдержала короткую паузу, а затем добавила. «Нет, новичкам не всегда везет. Я не собираюсь проигрывать тебе целое состояние», — покачала головой. Кажется, на этот вечер усмешка успешно приклеилась к моим губам. «Так и быть, поцелую тебя пару раз на удачу», — потянул я ее к покерному столу. Их здесь было несколько, но лишь один единственный имел свободные места. К нему я и направился, раз уж она такая нерешительная. «А, вот ты о чем!» Вздохнула девушка. Очевидно, когда давала мне предыдущий ответ, она меня не так поняла, решив, что я предложил играть друг против друга, и до нее только теперь дошел истинный смысл моих слов, но поздно. Я уже добрался до своей цели, а затем, недолго думая, уселся на пустой стул. «Добрый вечер, господа!» Поприветствовал я других участников, устраивая девчонку на своих коленях. Конечно же, та моментально напряглась. И еще больше, когда я оставил на ее щеке обещанный поцелуй. Вспыхнула, как маков цвет в одночасье, чем снова повеселила. Все-таки очень интересно, как так вышло, что у Алистера Уильямса настолько невинная дочь. И это я сейчас не о физиологических параметрах. «Калеб!» – прошипела она сквозь зубы в тихом возмущении, вцепившись пальчиками в мое плечо, пытаясь создать больше дистанции. Послал ей на это выразительный взгляд. И еще один, когда она принялась ерзать на мне, совершенно не подумав о том, какой резонанс может устроить своими действиями. А вышел он, дай луна. Тело откликнулось в тот же миг, и теперь задница Кейтлин упиралась аккурат в мой непогрешимый стояк. Надо ли говорить, что девчонка в очередной раз вспыхнула, как мака в цвет? Особенно, когда на нее пристально уставились две пары глаз наших соперников – старика из стаи бурых волков и брюнета из черных. Явно почувствовали мое состояние высокого стояния. Хорошо, что в этот момент вернулся мой посыльный, выставив перед нами с Кейтли на край стола несколько десятков фишек. За ним следом приблизилась одна из мисс Сента. «Бокал бренди, а моей спутнице какой-нибудь коктейль на ваш выбор». Сделал я заказ для себя и своей спутницы. «Лучше без...» Внесла уточнением Кейтлин, но осеклась, взглянув на меня, после чего дополнила явно не то, что собиралась сказать изначально. «Без лайма». «Хорошая девочка, умненькая». «Запомни, главное в покере – умение блефовать. Ты должна заставить соперника поверить в свою победу». Приступил к пояснению игры, кидая первые фишки в банк на середину стола. Девушка призадумалась, проследив за моими действиями. «Тогда в покере я буду участвовать только вместе с тобой». Улыбнулась, переместив свою ладонь по моему плечу иначе, и слегка отклонилась, развернувшись к сидящему поблизости старикану. «Он всегда выигрывает». Явно приврала для него про меня. «Мы так и поняли», — улыбнулся он ей. «С такой красавицей я бы тоже всегда выигрывал». Щеки Кейтлин в очередной раз покрылись румянцем. Я же оставил при себе тот факт, что мне не нужна женщина, чтобы добиться своего. Хотя сегодня она пришлась очень кстати. Именно на такой эффект я и рассчитывал. Юная невинная дева в логове зла и порока, что красная тряпка для быка. Такие здесь, если и появляются, то ненадолго такими остаются. Обычно уже через пару часов стонут под своим покровителем, а то и не только под ним одним, или вообще не под ним, тут как пойдет. Но об этом моей спутнице точно лучше не знать. А я бы и с ней самой с удовольствием поиграл. Заметил как бы, между прочим, сидящий по другую сторону от нас, подтверждая мои мысли и приглашая поставить невинность Кейтли на кон. Хм. С виду брюнет средних лет следил исключительно за раздачей карт. Но я был уверен, что это не мешало ему подмечать прочие детали вокруг. Не только внешний облик моей спутницы, которая отреагировала на услышанное также вполне ожидаемо. Подобие объятий на моем плече превратилось в полноценное. Так резко и плотно ко мне придвинулась девушка. И я едва не зашипел, когда она тем самым потревожила мой стояк. Зараза! Лишь годы тренировок помогли мне удержать лицо и не дрогнуть голосом. «Обойдешься, эта девочка исключительно моя. По крайней мере, на сегодня». «Не переживай, он и коснуться тебя не успеет». Успокоил уже саму девчонку, успокаивающе погладив по спине. «Никто из них», — обвел взглядом сидящих за столом, наградив каждого мрачной усмешкой. Девичьи пальчики впились в мое плечо сильнее, но прошла секунда-другая, и Кейтлин заметно расслабилась. Я же в очередной раз призадумался о том, что для дочери одного из самых опасных отцов нашего города она слишком впечатлительная и нежная. Будто не им воспитанная. Зато одного моего взгляда хватило, чтобы все оставили свои грешные мысли при себе. Впрочем, глупо их за это винить. Девочка действительно хороша, и не будь она мне нужна для дела, сам бы с удовольствием довел ее до греха еще в ателье. Да не один раз. Что сказать, наряд ей подобрали такой, что только у мертвого не станет. Если уж даже меня проняло, циника до мозга костей. От ненужных мыслей отвлекло появление официантки с нашим заказом. Она остановилась в непосредственной близости от меня и, прогнувшись в спине, принялась выставлять бокалы. Мне же стало интересно, выпадет или нет силиконовая грудь из кофточки. Так задумался, что невольно проводил ее взглядом. Ненадолго. Свист со стороны одного из игроков вынудил вернуть внимание моей спутнице, которая непонятно с чего вдруг приговорила свой коктейль одним махом, так же, как и я прежде, задумчиво уставившись вслед той, кто его принесла. Затем и вовсе. «Как думаешь, мне бы подошел такой же наряд?» Поинтересовалась не менее задумчиво. Я аж свою порцию пить передумал. Как взял стакан, так и вернул на место. И тоже опять посмотрел на официантку, представляя на ее месте уже саму Кейтлин. Представлялось слабо. В моем воображении она выглядела несколько нелепо в подобном наряде, особенно рядом с Оливером Стоуном. «Нет», — отозвался немного резче, чем намеревался, взяв карты в руки. «Почему?» — насупилась Кейтлин. «Почему, почему?» «Лучшая одежда для девушки — это ее отсутствие», — сказал как есть, рассматривая валеты и семерку в своих руках. «Все остальное — лишняя мишура. А если так хочется добавить изюминки в образ, украшение тебе в помощь. Выглядит куда более сексуально, чем любой тряпичный наряд». Воображение тут же нарисовало подходящий образ, и я сцепил зубы покрепче. Определенно, долгое воздержание не шло на пользу усталому организму. «Да вы эстет, молодой человек!» — восхитился все тот же старичок, кидая свои фишки на середину стола. «Это все кровь арабов во мне говорит», — усмехнулся я, повышая ставку следом за ним. На мои слова Кейтлин в очередной раз призадумалась, прикусив нижнюю губу, а затем снова придвинулась ко мне вплотную, чуть приподнимаясь. «Шлепнуть ее, что ли, чтоб наверняка дальше спокойно сидела?» «Помнишь, что я сказала в самом начале на твой счет, когда мы сюда пришли?» — прошептала мне на ухо едва слышно. «Забудь, я была не права». Ухмыльнулся и промолчал. Продолжил играть. Крупье как раз открыл карты общака. На самом деле я не люблю покер. Вообще не особо уважаю карточные игры. Но они хорошо тренируют внимание и сдержанность. Учат держать лицо в любой ситуации, даже самой безвыходной. А также умело менять маски за считанные мгновения, чтобы никто не мог просчитать твои ходы, а ты легко мог управлять поведением соперника, направляя его мысли и действия в нужную тебе сторону. Примерно как сейчас, когда я, повысив еще пару раз ставку, открыл свои карты, а в ответ донеслись чертыхания. «Старший Стрит Флэш, месье Калеб, мои поздравления!» «И правда победил!» — обрадовалась куда больше, чем тот же я, Кейтлин. «Победил!» – просияла лучезарной улыбкой, обратившись к тому, кому ранее обещала мою победу. «Ты сомневалась?» – делано удивился я. «Я же говорил, поцелуй на удачу решает!» – подмигнул. Старичок на это тоже улыбнулся, а вот другой игрок психанул. Удалился с грохотом упавшего стула. Моя спутница на это тихо фыркнула. «Тогда давай еще раз!» – явно вошла в азарт. Принимаю у официантки новый коктейль, который успела заказать в процессе игры. На этот раз отпила совсем чуть-чуть, тут же сосредоточившись на мне. «Будешь целовать?» — выгнул я бровь. «Вроде бы это должна делать не я, а ты сам, разве нет?» — округлила она глаза. «Трусишка!» — ухмыльнулся, кивая крупье, что сдвинул ко мне все выигранные фишки. «Вы с нами?» Обратился к старичку. «Если только юная леди присоединится к нам», одарил он хитрым взглядом мою спутницу. Та ему в очередной раз улыбнулась. «Мне и в таком положении очень хорошо», отказалась, крепче обнимая меня одной рукой. «Трусишка». «Эх, не получилось», наигранно печально вздохнул старик. «Но вы можете составить мне компанию в рулетке», предложила Кейтлин, а затем вернула ко мне свое внимание. «Можно, да? Ты мне обещал». Все-таки и правда забавная. Возникло желание подколоть ее, запросив соответствующую плату, но не стал, точнее, не успел. В поле зрения показался тот, кому я сегодня сюда пришел. «Валяй», — дал добро. «Только не проиграй, пока я отсутствую». Поднялся вместе с ней на ноги. «Обещаю, я в любом случае тебе все обязательно компенсирую», — невозмутимо отозвалась она. «Не сомневаюсь», — ответил с ухмылкой, глядя на хитро сощурившегося старика, который явно не так понял ее столь двоякое обещание. «Развлекайся, скоро вернусь», — подтолкнул ее в нужную сторону. «Помогите девушке с фишками», — отдал распоряжение стоящей неподалеку охране. Та не заставила себя ждать. Я же в очередной раз ухмыльнулся. И правда странная. ведь никакого внимания не обратила на мои действия, поглощенные новыми впечатлениями. Но да ладно, тогда же лучше. «Я Кейт, а вы?» – послышалось от нее, когда я отошел. Бросил на нее последний взгляд и поспешил дойти до того, ради кого явился сегодня в это заведение. Пол Льюис, сын владельца казино, нашелся в закрытой зоне в кругу своих дружков, точно таких же богатеньких отморозков. При виде меня чуть не задохнулся при втягивании очередной дозы белого порошка, и не он один. Я сделал вид, что не обратил внимания. «Не помешал?» Улыбнулся как можно добродушней, проходя внутрь и садясь напротив главаря этой шайки. «Ты еще кто такой?» — поинтересовался тот мрачно. «Я?» — призадумался. «Зависит от того, насколько сговорчив ты будешь. Могу быть другом, а могу и палачом. Тебе решать. Друзей, кстати, тоже лучше отослать». Все присутствующие ожидаемо рассмеялись на мое такое самонадеянное, по их мнению, заявление. Я же один, а их около десятка, вполне логично. Если бы не одно «но». Подобные мне с рождения учатся выживать и в куда более суровых условиях. А тут и вовсе сборище слабеньких волков, только что вышедших из пубертатного периода. Поэтому я со скучающим видом просто ждал, когда у них пройдут первые эмоции. «А ты смешной!» — выдал парень немного погодя. «Так что, поможешь мне, или перейдем сразу к моменту, где я вытрясаю силы из тебя нужное мне признание?» Присутствующие снова рассмеялись. Ненадолго. Подавились смехом через мгновение, когда я сидящему справа от меня свернул шею. Зато воцарилась любимая мной тишина. «Итак, начнем сначала. Мне нужна информация, и ты мне ее либо дашь по собственной воле, либо с моего содействия, но получу я ее в любом случае. Что выбираешь?» «Я выбираю, чтоб ты сдох», — выплюнул Пол. «То есть, по-хорошему, не хотим. Что ж, ладно». Честно говоря, я не планировал сегодня сильно марать руки, но когда его дружки скопом бросились на меня, не оставалось ничего иного, кроме как применить обещанную силу. Не физическую, нет. Силу Альфы, подчиняя слабых и тормозя сильнейших из присутствующих. Все же мне потом обратно в зал ко всем возвращаться. Да и приятный запах дамы оттенять следами своих кровопролитных деяний не хотелось. Шума опять же много поднимется. Не сейчас. Потом. Когда произошедшее дойдет до отцов присутствующих ложков. Вот и отправил их в принудительный сон, кроме нужного. «Начнем сначала», — постановил, как вернулся на место, откидываясь на спинку дивана. «Ты Пол Льюис, сын Джулиана Льюиса, хозяина сети отелей «Монополия», владельца подпольных казино. А еще мне тут пташка нашептала, что у тебя есть информация по поводу смерти Патриции Кларксон». «Понятия не имею, о ком ты?» – нахмурился Пол. «То есть отказываешься от добровольного сотрудничества?» – уточнил, показательно обведя лежащие повсюду бессознательные тела. «То есть мне нечего сказать? Я понятия не имею о том, кто такая эта девка и как умерла?» «То есть отказывается?» Тишину помещения огласил его крик боли, когда я переместился за его спину и всадил когти прямо ему в затылок. «А ведь я хотел по-хорошему», – прокомментировал свои действия. Выдержал ровно 10 секунд, после чего втянул когти обратно в пальцы. «Попробуем еще раз. Что ты знаешь о смерти Патриции Кларксон?» «Я...» – начинал несколько раз он, но так и не осилил. Все пытался заглотнуть побольше воздуха. «Не ври, что тебе тяжело дышать. Я не трогал ни твое горло, ни твое сердце, ни легкие. К тому же, регенерация уже излечила половину нанесенного мной ущерба. Так что советую начинать говорить. У тебя 10 секунд на то, чтобы сказать мне все, что тебе известно о случившемся». А чтобы ему лучше думалось, снова выпустил когти. Пока еще только намеком, слегка надавил на раненый затылок, но тот взвыл хуже прежнего. «Я не знаю, не знаю, правда, только то, что ее поимели все, кому не лень, на той вечеринке!» Как ляпнул, так и заткнулся, поняв, что сболтнул лишнего. «Ну вот, а говорил, что не знаешь. Выкладывай!» Вдавил когти сильнее в кожу головы. Тот опять принялся скулить и убеждать, что ему больше ничего не известно. «Да, обычная вечеринка для избранных. Я не знаю, как она там оказалась. Обычно жертва выбирается среди людей. Откуда там взялась волчица, я понятия не имею. Я вообще не знал, что она там была, пока до нас не дошла весть о ее смерти. Кто бы это ни был, это не я и не мои парни. Нас вообще в тот день там не было». «Мне нужен список всех, кто участвовал хоть раз в этой вашей игре смерти. Пиши». Выпустил его, толкнув вперед к столу. «Да там куча народа». «Помочь вспомнить?» Тихо поинтересовался я у него. Тот вздрогнул и шарахнулся в сторону. Счел это за согласие. «Вот и отлично. Пиши», — повторил призыв к действиям. Так и остался стоять за его спиной, пристально следя за тем, как он достает лист бумаги с ручкой из выдвижного ящика и принимается выводить закорючки дрожащей рукой, а сам думал. О смерти сестры я узнал не сразу. Был слишком далеко и вне связи, потому и явился так поздно. Иначе бы раскрутил этот клубок еще в первые дни. А если не я, то отец, который вовсе до сих пор не в курсе о произошедшем, тоже по делам уехал. И я надеялся к его возвращению добыть виновников и предать их его личному суду. Но пока выходило, что информации не так уж и много. Сестра работала журналисткой, являясь женой копа, причем одного из самых принципиальных, честных и неподкупных. Так что убрать ее мечтали многие, если не из-за скверного характера, так из мести мужу. Соответственно, зона поиска ширилась далеко за пределы Нью-Йорка. Но нам с Джоном удалось ее судить, буквально сегодня. Оказалось, сестра в последнее время тайно работала над выяснением информации о пропаже молоденьких невинных девушек. И все бы ничего, но пропадали они исключительно в полнолуние. До сих пор не найдено никаких трупов. Никто бы и не связал фазу ночного светила с пропажей, а вот сестра, будучи оборотнем, сразу просекла эту фишку и, естественно, начала копать. И никому о том не сообщила. Знала, что в ином случае к ней сразу приставят охрану, и вся ее следственная деятельность свернется, не начавшись. Вот и вела дело одна. Довела себя до гроба. До этого дня никто не складывал этого едино. Все было обставлено так, будто это месть Джону. Но на днях тот нашел ее запрятанный в подвале дневник, где собрана вся известная информация на то дело. И раз уж никто лучше не знаком с ночной жизнью нью-йоркских волков, чем младший Льюис, я и притащился сегодня сюда. «Что вообще за вечеринка такая?» – поинтересовался следом. «Да ничего особенного. Выбираются девушки. Кто-то из нас соблазняет их, а в полночь привозят в лес и устраивают гон. Если кто-то из них успеет добежать до выставленной отметки, отпускаем. Нет, сам понимаешь», – пробурчал Пол, свернув окончание. «И не то, чтобы я пришел в ужас от сексуальных игрищ зажравшихся мажоров, но стоило представить хоть бы на миг, что нечто подобное пережила моя сестра, люто захотелось пролить чью-нибудь кровь. И я пролью. Обязательно. Как только получу полный список участников. И начну со всех здесь присутствующих. Нет, убивать никого я не собирался. Слишком легко для них. Но потомства им точно никогда не видать. Впрочем, как и прелести секса, больше не пережить. Йо-хо-хо, ублюдки! Раз уж Рождество! Надо ли говорить, как они все орали? Не повезло им, что в комнате звукоизоляция установлена, а потому наше маленькое развлечение не вышло за ее пределы. Перешагнул крайнего у порога комнаты и вышел из нее, на ходу вытирая руки о платок. Так себе выходило, пришлось заруливать еще и в уборную, смывать себя кровь. Аэрозоль, уничтожающий все лишние запахи, тоже пришелся очень кстати. Не зря держу его при себе на постоянной основе. Так что к своей спутнице я возвращался с самым чистым ангелом. В зале к моему возвращению царило странное оживление. Более того, большая часть посетителей столпилась у рулетки, откуда доносились громкие возгласы моей спутницы. Так, ну и что здесь происходит? «Ну, пожалуйста, пожалуйста», — причитала девушка, медитируя на крутящуюся рулетку. Не просто медитировала, склонилась над ней, перегнувшись через край стола, выставив на всеобщее обозрение свой зад, обтянутый шелком, сквозь который при натяжении превосходно проглядывалось кружево белья. И ладно бы просто проглядывалось, в пылу своего эмоционального порыва, совершенно не замечая остальных присутствующих, она то и дело покачивалась из стороны в сторону, попросту плавно виляя своими нижними округлостями. Собственно, на эту картину все присутствующие около нее и пялились. Вот же... «Шесть, черный!» — объявил крупье, как только рулетка остановилась. Едва ли собравшиеся его услышали, разве что сама Кейтлин. «Да!» — аж на месте подпрыгнула вместе с радостным воплем. «Я выиграла! Выиграла!» Радость настолько заразительная, что я резко передумал вмешиваться и все портить. Хотя очень хотелось схватить ее, перекинуть через плечо и унести отсюда, пока присутствующим здесь оборотням не сорвало крышу от ее откровенной непорочности. Мысль укрепилась, когда она, заметив меня, громко закричала, а затем и вовсе повисла на мне, ухватившись обеими руками за шею. «Ты видел? Видел?» — воскликнула все так же радостно. «Я угадала! Я выиграла, Калиб!» «Видел!» — отозвался со смешком, разглядывая стоящие в ряд 20 пустых рюмок. «Кажется, кто-то дорвался», — прокомментировал я это дело. Ответом мне стала новая сияющая улыбка. Правда, через пару мгновений Кейтлин все же опомнилась и отлепилась от меня. Слегка покачнулась, но тут же выпрямилась, приняв серьезный вид, будто не она только что чуть не упала. Все-таки забавная. Жаль, только перебила алкоголем свой природный запах. Мне понравилось вдыхать его без лишних примесей. Теперь же он больше напоминал прокисший компот. «Твои фишки умножились», — заявила с гордым видом, потянувшись к обозначенному. «Оставь», — перехватил девичью руку, потянув на себя. «Пусть остаются в казино». «Как это?» — нахмурилась Кейтлин. «Мы же их выиграли. Зачем играли тогда вообще?» «Для настроения», предположил, приобняв ее за талию, а то она вновь подозрительно качнулась. На мои слова девушка призадумалась, чуть склонив голову, думала недолго. «Ладно, как скажешь», — с легкостью согласилась. «Вот и умница, пошли, я здесь закончил». «Уже?» — надула губки, как маленькая. «А мне тут понравилось», — сообщила капризно. «Попроси жениха подарить тебе казино на свадьбу». Потянул упрямицу на выход. Заодно загладит вину за содеянное. При упоминании о боли Верестоуне она вновь нахмурилась. «Не вспоминай про него. Пусть горит в аду!» Презрительно фыркнула и чуть не упала, запнувшись. Я вовремя удержал. «Разберусь со своим делом, так и быть займусь твоим». Поддержал, как смог, ее решение. «И, пожалуй, я и правда так сделаю». В конце концов, мне ведь и правда ничего не стоит увести ее куда-нибудь подальше от Нью-Йорка и прежней жизни. За плату, конечно, но вряд ли секс со мной будет хуже, чем выйти замуж за того, кто ей будет изменять направо и налево на протяжении всей ей отпущенной жизни. Порадуем друг друга и разойдемся к удовольствию обоих. Что удивительно, обо всем этом думал не я один. «Правда?» — воодушевилась Кейтлин. «Ты такой очаровашка!» Посмотрела на меня снизу вверх, помолчала немного, а затем добавила. «Но учти, я не буду с тобой заниматься сексом. Не хочу. То есть, хочу, именно поэтому и не буду. Нельзя. А то вдруг мне понравится настолько, что я потом замуж выйти не смогу». И опять я из-за нее ухмылялся. Пожалуй, точно задержусь возле нее еще ненадолго. Не помню уже, когда в последний раз девушка меня умиляла и веселила на пустом месте, пусть ее поведение и обуславливалось десятком других шотов. Отвечать ничего не стал, просто поднял руки. Моя ноша охнула от неожиданности, но сопротивляться не стала. Подоспевший служащий вернул нам шубу, отдав ее девушке. Та вцепилась в белый мех сразу всеми пальчиками, прижав его к себе. «Хорошо, что я тебя встретила», — пробормотала, потеревшись щекою шерсть горностая. Я снова промолчал, идя на выход. Да ей не требовался мой отклик, она же болтушка. И сама с собой неплохо ведет беседы, что очень удобно, если так подумать. Зато не приходится отвечать на всякую нелепицу. Тем более по пути домой она взяла и отрубилась. И вот что мне с ней теперь делать? Ее папочка вряд ли будет рад, если дочь заявится домой в подобном виде, да еще на руках у чужака.